Глава 38. Городостроитель хмыкнул, искоса на меня посмотрел и сказал: «Я, конечно, могу использовать еще одну крепилку, однако тогда смета увеличится раза в два. Не совсем уверен, как на это посмотрит лорд Кайс. Ведь мы с вами уже на придомовой территории, а леди Савилла взяла на себя расходы по внутреннему ремонту. Я ведь правильно поняла, леди Дейзи?» И господин Сальский посмотрел на меня с некоторым сомнением. Я нахмурилась. «Точно, драконова маменька ничего не говорила насчет территории вокруг дома. Это ведь синеглазый мэр сказал, что за счет мэрии будет внешний ремонт. А вот насчет самой территории он ничегошеньки не говорил. Тогда что же это получается? Выходит, мне ее приводить в порядок за свой счет? Счет, которого нет. Пока нет. Те средства, которые поступят на мой счет, вряд ли будут настолько велики. Погодите-ка, я прищурилась. Господин Сальски, вы все верно поняли. Леди Савилла действительно сказала, что весь внутренний ремонт пойдет за ее счет. Но вот подвал, как вы считаете, можно ли отнести ремонт подвала к внутреннему ремонту? Я вам больше скажу. Уверена, что именно из-за некоторых манипуляций самой леди Савиллы все это и случилось. Там внизу действительно была совсем небольшая лакуна с морской водой. Барса моя с удовольствием выкупалась. В глазах градостроителя мелькнуло понимание. Мне даже показалось, что он тотчас прикинул, насколько выгодно для него такое предположение. «Что я могу сказать, леди Дейзи? На самом деле, если даже матушка многоуважаемого лорда Кайса и воспользовалась магией, вряд ли я смогу это доказать. Собственно...» Тут он бросил на меня острый взгляд. «И вам я бы не советовал что-либо пытаться доказать. Но если рассматривать вопрос с точки зрения положения в пространстве, то подвал, безусловно, можно отнести к внутридомовому пространству, скажем, нижнего уровня», — сказал городостроитель. «Опять же, насколько лояльно отнесется леди Савилла к оплате сметы, если она в два раза возрастет?» Господин Сальский с сомнением покачал головой. Я пожала плечами и со вздохом сказала: «Думаю, я смогу с ней договориться». «Может, и зря я это сказала, конечно. Может быть, еще и пожалею не раз. Ведь мне придется драконовой маменьке давать возможность бывать в доме целых два раза в неделю. Но что же делать, когда вокруг такое творится?» Я с тоской посмотрела на озерцо. Вода все еще прибывала, но почему-то не выходила за определенные пределы. И я вдруг поняла, что лакуна имеет свои границы. Простиралась она вон от той сосны с обломанной будто молнией макушкой и не доходила метров 15 до покосившегося забора. Как будто ее что-то удерживало в заданных границах. Удивительно. «Господин Сальски», — обратилась я к градостроителю, который уже черкал что-то в своем потрёпанном блокнотике. «А вам не кажется, что... даже не знаю, как сказать?» Я прикусила губу. «Это озеро, оно как будто остается в неких очерченных пределах». Господин Сальски оторвался от своих записей и уставился на лакуну. А ведь вы правы, леди Дейзи. Феномен. Или же...» Он задумался на мгновение. «Выходит, изначально были заданы определенные параметры». Мужчина покачал головой. «После стольких лет магическая составляющая работает. Да, леди Мария была выдающейся магичкой своего времени. Плетения работают до сих пор». И тут раздался тонкий радостный свист. Из открытого окна второго этажа вылетела моя барса. Со свистом, переходящим в ультразвук, лависиха без единого всплеска вошла в воду. Только пузырьки показались на поверхности, и все стихло. Наконец, через долгих 5 минут, высунулась ее мордочка, а потом и сама барса появилась. Расправила крылышки, смешно растянулась на поверхности воды и довольно заурчала. Я улыбнулась, глядя на нее. Тоска сразу вдруг пропала. А ведь все складывается очень даже неплохо. Что если использовать эту совершенно неожиданно открывшуюся возможность? Скажем, ввести услугу купания питомца в морских водах магического источника. А если купание питомца в сопровождении хозяина? Что-то мне говорит, что такая водичка ни человеку, ни дракону не повредит. Я искоса посмотрела на градостроителя. Как я поняла, мужчина тут давно работает, должен многое знать о горожанах. Вполне вероятно, что некоторые из них содержат магических питомцев. Спрошу, ведь за спрос денег не берут? Господин Сальский, у меня к вам вопрос. Возможно, несколько неожиданный. Скажите, в Клавенсе есть жители, которые содержат животных? Градостроитель прищурился. Не скажу, что многие, ведь это удовольствие не из дешевых. Да и найти существо, подходящее для содержания в обычном доме, сложно. Их ведь мало осталось, магических животных. В неволе не разводятся практически. Но тут уж леди Савила знаток. У нее, кстати, и это знают все, очередь уже выстроилась на Сиалн, добавил господин Сальски. Вот как улыбнулась я, мысленно потирая ручки. Значит, есть животное, и есть желающие их завести. Насчет Сиалн я в курсе, уже столкнулась, сказала я. Леди Савила была так любезна, что вывезла их из моего дома. Вдруг пахнуло грозой, земля вздрогнула, и мы с градостроителем тоже. Нет, от некоторых дам решительно невозможно избавиться. Стоит только упомянуть, как они тут как тут. Золотоволосая драконица уже обернулась и почти бежала к нам. Лицо ее буквально сияло от радости.